Ночь начиналась над лесным краем. Долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину. Дед сидел у костра. «Ну, где же твой леший, Митрий?» — спросил я. «Тама!» Дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника. «Куда рвешься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, темное, погодить надо». На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман. Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала. «Ты чего, дед?» — спросил я. «Доходишься с вами до погибели», — пробормотал дед. «Слышь, кричит анафема! Слышь, буди всех!» Я прислушался. С просонок ударила в озере рыба. Потом пронесся пронзительный и яростный крик. «Уэк!» — кричал кто-то. «Уэк! Уэк!» В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством. «Уэк! Уэк!» «Спаси, владычица Троеручица!» — пробормотал, запинаясь, дед. «Слышь, как зубами клацает! Дернуло меня с вами сюда и переться, старого дурака!» С озера долетали странное щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки. Я растолкал Рувима. Он проснулся и сказал испуганно: «Надо ловить». Я взял ружье. «Ну, — сказал дед, — действуйте, как желаете. Я знать ничего не знаю, еще за вас отвечать доведется. Ну, вас к лешему!» Дед от страха совсем ошалел. «Иди, стреляй! — пробормотал он сердито. — Начальство тоже за это по головке не побалует. Нечто можно в лешего стрелять. Из чего выдумали?» «Уэк!» — отчаянно крикнул леший. Дед натянул на голову армяк и замолк. Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце. Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, вгляделся в озеро и медленно потянул ружье. Странно, что за птица, никак не пойму. Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно. Она вся по длинную шею была под водой. Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую головку, величиной с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком. «Пеликан!» — тихо сказал Рувим. «Это кудрявый пеликан, я таких знаю!» «Уэк!» — предостерегающе крикнул пеликан и посмотрел на нас красным глазом. Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок. Тогда я вспомнил о газете. В нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом. во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица-пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с мешком для рыбы, на голове пух, птица старая, очень злая, не любит и бьет детей, взрослых трогает редко, о находке сообщить в зверинец за приличное вознаграждение. — Ну, — сказал Рувим, — что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от холода. — Дед сообщит в зверинец, — ответил я, — и, кстати, получит благодарность. Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть лешего. — Вот он, твой леший, — сказал Рувим, — гляди. — И, милый, — дед захихикал, — да разве я что говорю? Ясное дело, не леший. Пущай живет на воле. Рыбку полавливает, а вам спасибо. Ослабонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами, только держись. Шалая птица сроду такой не видал. Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «Уэк!» и начал отчаянно бить крыльями и притоптывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качает тяжелый насос. От костра полетели угли и искры. «Чего это он?» — испугался дед. «Чумовой, что ли?» «Рыбы просит», — объяснил Рувим. Мы дали пеликану рыбы. Он проглотил ее, но все же ухитрился мимоходом ущипнуть меня в спину и зашипеть. Потом он снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой, клянчить рыбу. «Пошел, пошел!» — ворчал на него дед. «Ишь, размахался!» Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался. К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями и сердито кричал «Уэк! Уэк!». Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись. Через два дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой человек и забрал пеликана. Дед получил от зверинца 40 рублей и купил на них новые штаны. «Порты у меня первый сорт», — говорил он и оттягивал штанину. «Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали про эту дураломную птицу. Вот она какая, жизнь наша, милок».